Глава 3. Шоу начинается. Ночью мне приснился обратный портал. Огромный полыхающий сиреневым огнем куст. Каким образом он перенес нас в квартиру Лины, не спалив к чертям, я не задумывалась. Не хотела задумываться. Недавние открытия и без того вызывали желание ущипнуть себя за что-нибудь и проснуться в простом и понятном вчера. Без порталов, единорогов и прочего. Я никогда не была отчаянной. Внутри что-то сопротивлялось и постоянно твердило. «Тома, подумай, что скажет мама!» Вот бы одолжить каплю безбашенности. Например, у Лины или того чудака, который играет на пиле в подземном переходе. Сразу бы проще стало. Рано утром перезвонила встревоженная мама. Я долго оправдывалась за вчерашнее, с тоской поглядывая на парочку черничных йогуртов. Мама не любила, когда разговаривают с набитым ртом. Когда она отсоединилась, вырвав у меня клятвенное обещание надеть теплую шапку, завтракать было уже поздно. Йогурты отправились обратно в холодильник, а я в университет. Лейман отловил меня после практикума. Догнал в дверях и невозмутимо пошел рядом. Притормозив у окна, я дождалась, пока толпа утечет дальше по коридору, и повернулась. «Ты что, не все сплетни вчера рассказал?» «Не успел», — разочарованно вздохнул Лейман, небрежно прислоняясь к подоконнику. «Ты так вопила, даже чуть не покусала за свою троицкую. Слово мне вставить не дала». «Я?» «Тссс». Он предостерегающе выставил вперед руки и поклялся. «Больше о ней ни одного плохого слова. Только не кричи опять про свои трусы, я чуть со стыда не сгорел». «Ты первый начал», — беспомощно сказала я и покраснела. Лейман подмигнул и подергал воротничок моей кружевной кофточки. «Кого косплеишь?» «Никого», — ровно выговорила я. «Всегда так одеваюсь. И этот туда же. Косплей, косплей. Можно подумать, если я ношу ажурные колготки и пышные кружевные юбки до колена, то непременно кого-то изображаю. Будто выглядеть женственно. Странно или неприлично. Зато драные джинсы и растянутые футболки на девушках никого не смущают». «Больная тема», — спокойно поинтересовался Лейман, но его зеленые глаза довольно сверкнули. «Он меня специально доводит. А я... я никогда не умела за себя постоять. Пыталась, но выходила скверно. В нужный момент все слова куда-то разбегались. Я мямлила и краснела, как дурочка. Мама всегда говорила: «Тома, не будь тряпкой. Если девушка не может поставить наглеца на место, она заслуживает такого отношения». «Тебе нужна моя тема по руслиту?» — строго спросила я маминым тоном. «Забирай и оставь меня в покое». «Строкова...» — разочарованно протянул он. «Так неинтересно. Ты бы хоть посопротивлялась немного для приличия». «Я дам ей пару уроков», — донеслось сзади. На мое плечо легли изящные пальчики с ярко-красным маникюром. Лина. В майке, завязанной узлом на животе, и ультракоротких шортах. Она в курсе, что на улице 0 градусов? Или с суперсилой все нипочём? Лейман подобрался, скупо кивнул на прощание и скрылся за поворотом. Странная реакция. «Очень странная. Ты его чем-то нервируешь», — шепнула я Лине. «Да?» — она дернула бровью. «Ну вот, теперь придется его убить». «Что?» — я подпрыгнула и вцепилась в край подоконника. «Не надо!» «Шутка!» — рассмеялась Лина. «Не удержалась. Ты такая серьезная, аж зубы сводит. Успокойся. Кстати, кто это вообще был?» «Костя Лейман собственной персоной». Задумчиво протянула она, будто его фамилия ни о чем ей не говорила. «Это тот, по которому все дружно слюни пускают?» «Он, ага. Припоминаю». Лина многозначительно усмехнулась. «Между ними что-то было?» «Вот почему Лейман так взъелся на Лину. Ревнует!» Воображение живо нарисовало сюжет в духе романтического сериала. «Он тайно влюблён и мечтает на ней жениться. А она ветрена, независима и боится серьезных отношений. Бррр. Придет же такое в голову. Он даже не в ее вкусе. Совсем не блондин. Но Лина умеет привлекать парней. С этим сложно спорить. Не знаю, как она это делает, хотя 100 раз видела. Наклон головы, призывная улыбка, легкое касание кончиками пальцев. Бац! И очередной блондин готов есть из ее рук. Ни одного случая не помню, чтобы кто-то устоял. Я однажды перед зеркалом репетировала. Выглядела глупо. Еще и вазу разбила. Как там террористы с кладовки? Сменила я тему, пытаясь усмирить разбушевавшуюся фантазию. «По-прежнему». Лина устало зевнула и по-кошачьей потянулась. «Вас способна разлучить только смерть. Твоя или его? Лично я за последний вариант». Лейман моментально выпал у меня из головы. «Что мы будем делать? У нас есть план?» «Есть». Она коварно прищурилась. «Приходи вечером. Расскажу. Правда, он тебе не понравится». На разборе практики я сидела как на иголках, молясь, чтобы вечер наступил быстрее. Едва дотянула до перерыва. Заскочила на кафедру русской литературы, поменяла тему реферата. Тема Леймана оказалась проще простого, а по моей нужно было идти в центральную библиотеку и рыться в неоцифрованном трактате. Забрежила догадка, которая идеально объясняла все, в том числе его поведение в последние дни. «Он идиот!» До следующей пары оставалось чуть меньше часа. Хотелось есть, но появляться в столовой после вчерашнего позорного выступления не хотелось. К тому же там, наверное, толпа, и все вкусное давно слопали. И вообще, я больше люблю двойные чизбургеры, а ближайший Макдональдс рядом, прямо за подземным переходом. Я забрала из гардероба пальто, выскочила в массивные двери и осторожно спустилась по заледеневшим ступенькам. Проскользила мимо тесно припаркованных машин, одолела тротуар и с облегчением нырнула в подземный переход. Пара минут, и я уже поднималась по лестнице, ведущей наверх. Над головой что-то звучно щелкнуло, а ступени разбились крупные капли дождя. Дунул ветер, сорвав капюшон. Рядом раздалось отчетливое шипение. «Ой-ой!» Я развернулась, полная решимости удирать обратно в универ, к Лине, еще куда-нибудь, пока с неба не прилетел кирпич или сиденье унитаза, случайно упавшее со станции «Мир». Плитка на мокром полу заблестела, ноги разъехались. «Бабах!» Омерзительное ощущение. Мир вращается. В затылке пульсирует тупая боль. Я попыталась встать, но тело стало чужим и неповоротливым. Сильные руки подхватили меня, оторвали от ледяного пола. Кто-то большой и теплый отвел меня к стене, придерживая за талию. Перед глазами плавали разноцветные круги. В голове гудело. «Спасибо», — прошептала я, ощупывая затылок. «Шишка будет знатная. Или у меня сотрясение. Недаром так мерзко подташнивает». «Тамара, осторожнее надо», — хрипло сказали в ухо. «Ты в порядке?» «Да», — отозвалась я, вышла неубедительно. «Я часто падаю. Переживу». «Стоп! Откуда он знает мое имя? Я не представлялась, а на лбу у меня ничего не написано. Разве что хочу есть. Хотя уже, по-моему, не хочу. Мы раньше встречались?» Я вскинула голову и нервно сглотнула. На меня смотрели светло-серые глаза с очень темным ободком. Серый плащ, элегантный шерстяной шарф и шляпа с узкими, чуть загнутыми полями. Светлые волосы. Будь они еще чуть-чуть светлее, стоило бы заподозрить, что цвет ненатуральный. Вот перед такими блондинами в шарфах и шляпах специально спотыкаются, чтобы появился повод для знакомства. Хотелось поступить, как в детстве. Дернуть маму за локоть и спросить, «Можно я оставлю это себе?» Только у мамы хватило бы ума сказать «Нет!». А вот у меня его явно недостаточно. Четко очерченные губы дрогнули в мимолетной усмешке. «Вспомнила», — осведомился Юра. Я кивнула и принялась отряхивать грязь с рукава. Страшно проверять, во что превратилось пальто сзади. Хорошо, что в гардеробе висит еще одно, забытое вчера. И хорошо, что я вспомнила не только имя. Ясно ведь, по какому поводу он навещал Лину. А мне всегда казалось, что на ее одноразовых блондинах висит табличка «Занято». Висит и покачивается, как на ручке туалетной двери. Пожалуй, следует любых светловолосых парней обходить стороной. На всякий случай. И концентрироваться на брюнетах. Правда, при мысли о них, точнее, об одном конкретном, меня так перекосило, что Юра недоверчиво спросил. «Уверена, что в порядке?» Он наклонился и заглянул мне в лицо. Серые глаза оказались близко. «Очень». «Пора бежать», — выдохнула я, вжимаясь в стену. «А то без обеда останусь. Давай я тебя провожу», — предложил Юра и медленно улыбнулся. Мне это не понравилось совершенно. Такими улыбками из вежливости не улыбаются. Необходимо пресечь это на корню. Сию же секунду, пока еще хоть что-то соображаю. И дело даже не в Лине. Если Юра попал к ней домой, значит, его устраивает секс на одну ночь, а меня нет. «Извини, но я не встречаюсь с Лининами бывшими». Слова вылетали одно за другим абсолютно правильные. Но почему-то с каждым словом я чувствовала себя все несчастнее. «Поэтому провожать меня не надо!» Он изумленно поднял брови. Я сжалась, ожидая усмешки и реплики вроде «Какие еще встречи? Ты ударилась слишком сильно?» «Может, он просто хотел помочь, а я...» «Вот скажет, так и будет прав. Тоже мне, принцесса в грязном пальто!» Но Юра лишь задумчиво нахмурился. Стало неловко, до кончиков покрасневших ушей. «Ну чего это я? В мире полно хороших людей, поднимающих все, что валяется в подземных переходах». «Ясно». Мгновение его пальцы зарылись в мои волосы. Щеку обожгло горячим дыханием. «Ой, я замерла, боясь пошевелиться. Секунда. Вторая. Третья». Перебрав спутанные пряди, он вытащил оттуда обломок ветки и вложил ее мне в ладонь. «Удачи». Развернулся и ушел, оставив в смятении. «Кажется, я не ошиблась. Он действительно со мной флиртовал? Ух ты! Наверное, я красиво падаю. Вообще, парни редко меня замечают. Лина говорит, причина в том, что я веду себя глупо. По ее словам, ужимки и болтовня о покемонах отталкивают противоположный пол. Хотя мне иногда кажется, что мой противоположный пол — это потолок». Первые попытки завести отношения закончились полным крахом. Сложно надеяться на второе свидание, если обрушиваешь на парня полку с книгами или умудряешься накормить салатом с ореховым соусом, на который у него аллергия. А уж та история с застрявшим на 2 часа лифтом, романтика скончалась в муках. У кавалера была клаустрофобия. Все 2 часа он бился о стены и плакал. Несколько раз потом его видела издалека. Заметив меня, он переходил на другую сторону улицы. Предпринимать новые шаги я не спешила. И, как выяснилось, правильно делала. Ведь мне катастрофически не везет. Не стоит искушать судьбу. Вот разберусь с тенью, тогда и поищу принцев. В Макдоналдс я не пошла. Купила в ближайшем киоске хот-дог и поплелась на факультет. До конца занятий еле досидела, все мои мысли были о подозрительном шипении. Я отправила Лине 5 сообщений, но она ответила скупо. «Обсудим у меня дома». К метро я бежала, сломя голову. Мне удалось побить собственный рекорд. Всего через 40 минут я стояла у знакомых дверей. 24 царапины скалились на меня с обивки. Хотелось просочиться в щель над порогом и скорее попасть в квартиру. Когда Лина открыла, я кинулась ей на шею и разрыдалась. Она оторопела, кое-как втащила меня в коридор и захлопнула дверь. «Устроила тут потоп», — с укором сказала Лина. «Оно шипело», — выдавила я, размазывая слезы по лицу. «Шипело! Я слышала!» «Тихо, тихо». Лина неловко похлопала меня по спине. «Тамара, расскажи толком». И я рассказала. Про переход, про лестницу, про... Нет, про Юру я промолчала. Да и какое отношение он имеет к тени в переходе? «Это был мой, да?» Прогудела я и икнула. «Нет, твой за тобой тихо ходил и при мне не светился. Умная сволочь, я бы не спалила его, если бы не просекла, что ты их слышишь. Тень в переходе явно другая была. Не по твою душу явилась. Успокойся». «Мне страшно». «Не реви». Лина вытерла мою щеку рукавом. «Мы справимся». «Правда?» «Честное слово». «Честное-пречестное», всхлипнула я. Она закатила глаза и потащила меня в комнату. На крышке пианино громоздилась гора грязной посуды, сундук утопал в скомканной одежде. Все как обычно. Бардак и разруха. Обычно. Какое хорошее слово. Заметив бурое пятно в середине дивана, я попятилась. Лина пожала плечами и подошла к сундуку. Стащила с него шелковый халатик, бросила на пятно и села сверху. «Теперь лучше. Садись». Она приглашающе похлопала по дивану. «Твою тень мы выловим. Не сомневайся. Есть одна идея». «Говори». Я осторожно присела на краешек, изо всех сил сдерживая нервную дрожь и желание бегать кругами. Лина достала из кармана сигареты и зажигалку. Неторопливо закурила. Дым поднялся к потолку, растворившись в паутине и желтых трещинах. «Ну!» — не выдержала я. «Тише!» Она откинулась на спинку дивана, глубоко затянулась и стряхнула пепел на пол. «Думаю, как сформулировать, чтобы ты не подняла визг». «Ты очень помогаешь мне успокоиться!» Я отвернулась и поковыряла ногтем дырку в обивке. Ткань треснула и разошлась. «Что? Снова придется умирать и ползать по кладовкам?» «Нет». Лина сжала мою ладонь. В три затяжки прикончила сигарету и привычным движением забросила окурок точно в тарелку. Но тебе придется недельку пожить там. Где? Там. Переспросила я убитым голосом, потому что вариант в голову приходил единственный. В мире теней. А как же учеба? Тамара, вздохнула Лина. Тебе совсем не об этом стоит беспокоиться. Аргументы у нее были железные. У нас с моей тенью не справится, слишком сильный. А в его мире шансов больше. Там он видимый. Лина сказала, монстр как монстр, повезет, не увидишь. Повезет мне! О боже. Не знаю, почему я не упала в обморок. Чувствовала, что вот-вот. И перед глазами зловеще потемнело. Но не упала. Домой я ушла в ужасе, опасаясь даже предполагать, какие неприятности может сулить это путешествие. Лина сказала, собирайся как в поход. Я залезла в интернет и начала читать все подряд. Про вызовы спасателей, про прививки от клещей, про первую помощь при обморожениях, про то, как накладывать шину и останавливать кровь. Сдулась на разжигание костра без спичек. В итоге собралась по советам с туристического форума. Закупилась в ближайшем супермаркете и расплатилась банковской картой, втайне надеясь, что она меня подведет. Увы, в этот раз платеж прошел без проблем. Придя домой, я запаковала рюкзак точь-в-точь по инструкции и попыталась сдвинуть его с места. Не вышло. Выгрузила из него половину, потом еще половину половины, переоделась по-туристически и потащилась к Лине. На этот раз дверь открылась сразу, словно Лина караулила в прихожей. «Проходи», — сказала она. Моргнула и расхохоталась. «Ты похожа на мышь! С рюкзаком!» Я молча протиснулась мимо нее в комнату. Ну да, серый комбинезон для субботников выглядит нелепо. Но в прошлый раз я так намучилась, отстирывая желтое платье, что готова была надеть хоть водолазный костюм. С ластами. «Ну и чего ты с собой набрала?» Лина полезла в рюкзак. «Шоколад, минералка, спички, плед, фонарик, учебник по русскому языку». «И все? А что? Ты никаких указаний не оставила. Оно целиком знаешь, сколько весело? И вообще, не хочу я ни в какой перпендикулярный мир». «Горе ты моё!» Устало пробормотала она. «Сама соберу». Несколько минут мы спорили из-за шоколада. Поняв, что полностью отстоять стратегический запас не удастся, я замолчала и отвернулась. Даже смотреть не стала. Самого главного я лишилась, а остальное... Пусть кидает в рюкзак, что хочет. Хоть таблетки от клещей, хоть палатку. Хоть целую команду спасателей. Вместе с вертолетом. Настроение было унылым более чем полностью. «По сторонам не зевай». Лина вручила мне увесистый рюкзак. «Иначе в первом же кусте утонешь». «Утонуть в кусте? А рыбу в них ловить можно?» «Не стоит. Есть вероятность, что она поймает тебя». «Я боюсь», — тихо сказала я, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «Не трусь. Тебя встретят и все объяснят». «Почему ты не пойдешь со мной?» «Меня позовут, когда понадобится. Но сначала тебе придется встретиться с ним одной». «Что?» Дыхание сбилось. В желудок опустился комок ужаса. «Ты серьезно?» «Тень при чужих не появится, поэтому будет тебя куда-то заманивать», — объяснила Лина спокойным тоном. Таким спокойным, словно меню в столовой зачитывала, а не предлагала встретиться с монстром. «Я подстрахую». «Каким образом?» — голос дрожал. «Хотелось сказать, что я никуда не пойду. И разрыдаться. Это я беру на себя», — отчеканила подруга. «Твоя задача — откликнуться на его зов и ждать меня. Когда позовет, сразу поймешь. Это чувство ни с чем не спутаешь». «Вот найду я его. А если он будет не один? Вдруг толпа теней, бац! И кошмар, хаос, апокалипсис!» «Тамара!» — сердито рыкнула Лина. Буква «Р» дробно раскатилась по комнате. «Тебе он не сделает ничего, а я жизнью рискую. Хочешь помочь? Не спори, делай, что говорю. Не хочешь? Дверь в коридоре. Только тогда больше не жалуйся на заваленные сессии, падение на пустом месте и прочее». Я сникла и покорно нацепила рюкзак на плечи. «Садись», — скомандовала Лина, кивнув на пианино. Я села на маленькую облезлую табуретку. «Играй». «Что играть?» — испуганно переспросила я, открывая крышку. Половина клавиш была вырвана с корнем. Оставшиеся пожелтели и покрылись чем-то липким на вид. Прикасаться к ним не хотелось. Я разве что собачий вальс могу изобразить. И то любительский. «Неважно», — фыркнула Лина. «Эстетов тут нет». Я осторожно коснулась крайней клавиши. Та противно задребезжала. «Фу!» — скривилась я. Достала из кармана салфетку и вытерла палец. «Тебя же не облизывать их просят?» — возмутилась Лина. «Давай, в темпе! Время поджимает!» Тяжело вздохнув, я торопливо нажала пару клавиш. Потом еще и еще. Звуки выходили ужасные. Пианино стонало, будто мое музицирование доставляло ему невыносимую боль. «Хватит!» — велела Лина и зачем-то отступила на шаг. «Как? Уже?» Захотелось вскочить с табуретки и броситься на утёк. Пианино изогнулось, криво улыбаясь во все клавиши. Из него повалил дым. Белый-белый. Крышка вытянулась, увеличилась в размерах. Игулка захлопнулась, накрыв меня с головой. Когда дым рассеялся, я увидела поляну с жухлой травой и каёмочкой из кустов. Между ветками моргал удивленный круглый глаз. Вдалеке над лесом поднималось солнце подозрительного багрового оттенка. В центре поляны стояла монументальная женщина лет 50 в кожаной куртке. Точь-в-точь комиссарша из маминого любимого фильма про революцию. Властный взгляд, седина в распущенных по плечам каштановых волосах, прямая осанка. Настолько прямая, что казалось, сейчас она подойдет, стукнет между лопатками и рявкнет. «Строкова, не горбись!» Комиссарша, хмыкнув, зашагала ко мне. Я невольно расправила плечи и вежливо сказала: «Здравствуйте». «И тебе того же», — хрипло отозвалась женщина. «Ты от Ангелы?» «Ангелы?» — удивилась я. «От Ангелины», — нетерпеливо пояснила она. «Ага. От нее. «Ясно. Я Катерина». «А я-то...» «Знаю. За мной». Она развернулась и зашагала прочь с поляны, ничуть не сомневаясь, что я послушно бегу следом, сгибаясь под тяжестью рюкзака. Лес был густым и темным. Через плотно сдвинутые макушки деревьев не пробивалось ни одного солнечного лучика. Катерина уверенно шла вперед, то по едва заметной тропинке, то прямо через заросли. Я едва успевала за ней, стараясь одновременно смотреть под ноги и не упускать из виду широкую кожаную спину. Оставалось лишь молиться, чтобы никакой единорог не выскочил на повороте. «Откуда Ангелу знаешь?» — притормозила Катерина. «Мы с ней учимся вместе, на одном факультете, только на разных курсах. А вы здесь живете, да?» «Живем. Она тебе ничего не рассказывала?» «Нет. Сказала, меня встретят и объяснят. Еще сказала, что людей в этом мире нет». «Вы из нашего переехали?» Катерина молча кивнула и снова прибавила шаг. Вот и все объяснения. Настаивать я не решилась. Хорошо, хоть встретили. Вскоре лес кончился. Залитая светом опушка обрывалась у самого глубокого ущелья. Внизу лежала долина, в центре которой мутным пятном выделялось маленькое озеро. На другой стороне ущелья, в самом его конце, сквозь туман, окутавший скалы, проступал белый каменный замок, похожий на воздушный торт. «Ух ты!» — вырвалось у меня. «А в прошлый раз в обрыве огоньки бегали». «До тех огоньков отсюда далеко», — буркнула Катерина. «Рот не разевай, не на экскурсии». Она подошла к краю и ступила на... Шаткий мостик, натянутый над ущельем. Когда до меня дошло, что нам надо на ту сторону, вера в лучшее окончательно померкла. Мост из фильма ужасов. На таких герои спотыкаются и висят, держась за оборванную веревку, прежде чем свалиться в пасть крокодилу. И по нему я должна пройти? Следующие минуты своей жизни я надеялась однажды забыть. Сначала я еще шагала. Осторожно. Задерживая дыхание и почти не визжа. А потом... Потом случайно глянула вниз, и все. Намертво вцепилась в обе веревки, зажмурилась и замерла. Доски поскрипывали. Катерина какое-то время терпеливо ждала, затем убеждала, высмеивала, ругалась и приказывала немедленно прекратить это безобразие. Наконец, просто схватила меня за шиворот и силой проволокла по всему мосту на другую сторону. Глаза я открыла только тогда, когда почувствовала под ногами твердую землю. Дальше все было как в тумане, в буквальном смысле. Узкие дорожки в скалах, чахлые кустики, вверх-вниз, снова вверх. И так до тех пор, пока из белой пелены не показался тот самый замок. Ров, мост, тяжелые ворота. Решетка, лязгнув, отъехала, Екатерина прибавила шагу, словно ей не терпелось поскорее от меня избавиться. Не встретив ни души, друг за другом мы пробежали вдоль высокой стены с маленькими узкими окнами, мимо небольшого сада, пересекли наискосок мощёный просторный двор и чуть притормозили у пруда, абсолютно круглого, похожего на огромное серебряное блюдо с водой, забытое среди кустов. Здесь было людно. Одни сидели за широкими столами, другие натягивали сбоку сетку, непонятно для каких целей. Третьи стригли кусты здоровенными ножницами. Несколько человек складывали дрова в поленницу. Две одинаковые старушки на берегу чистили огромный закопченный котел. Бородатый мужчина рядом с ними делал вид, что рыбачит. Красиво тут, но странно. Все какое-то ненастоящее. Да, будто я случайно попала в сериал про средневековье. Малобюджетный такой сериал. Без соломы и лошадей, забытый в кадре газонокосилкой. И актеры все, те, кому «за», никого младше Катерины. Или они куда-то попрятались. Поднявшись по крутой лесенке на второй этаж, Катерина остановилась. «С прибытием!» — ухмыльнулась она и ткнула пальцем вдоль коридора с кучей дверей. «Твоя дверь третья с конца. В цветочках». Я молча кивнула. «Мусор не разбрасывай. Туалет на первом этаже. Аппарат для льда у Ленчика. Если что, спросишь». Его каждый знает. Я опешила, прикидывая, для каких целей может понадобиться лед. Коктейли делать? Свободно. Ей бы в армии работать. Или в тюрьме. Я выдавила благодарную улыбку и поплелась искать дверь. В цветочек нашлась только одна. Комната была маленькой и светлой. Шкаф, кровать и тумбочка. Ничего, мне же ненадолго. Сбросив ненавистный рюкзак, я рухнула на кровать, мысленно ругая Лину такими выражениями, за которые мама отправила бы меня мыть рот с мылом. «Тебе все объяснят». Да, объяснили, так объяснили. Про Ленчика со льдом. И как я жила раньше без таких ценных сведений? Вот неужели нельзя было сказать честно? «Тома, тебя ждет жуткий мост, ефрейтор в юбке и средневековый дом престарелых. А еще беготня по лесу с тяжелым рюкзаком». Кстати, что Лина туда напихала? Фонарик, мухобойка, маникюрные ножницы, изолента. И ради этого она выкинула мой шоколад? Хорошо, что не весь. Я съела отвоеванную шоколадку, достала учебник по русскому языку и погрузилась в раздел синтаксиса словосочетаний. Проснулась от того, что острый угол книги больно впивался в щеку. В крохотной комнатке было душно и жарко. За окном заманчиво синели сумерки. Я перешагнула распластавшийся по полу рюкзак и пошла на улицу. У пруда толпился народ, занимаясь важными стариковскими делами. Играли в шахматы, сплетничали, что-то пили из больших чашек. На берегу стоял все тот же бородач с удочкой. Дежавю. Катерина сидела в одиночестве у большого костра и подкидывала ветки в огонь. Я встала у нее за спиной и осторожно спросила: «Почему вы здесь живете?» «Таков конец пути», — ответила она, не оборачиваясь. «А тени сюда не явятся?» «Нет». «Почему?» — удивилась я, от любопытства привстав на цыпочки. «Это же мир теней. Логично, если бы они захотели выгнать чужаков отсюда». «Во многой мудрости много печали». Невнятно донеслось из-за кожаной спины. «Что?» Костер треснул и осел, брызнув искрами. Катерина оглянулась. «Не лезь в это!» — недобро прищурилась она. «Делай, как Ангела говорит». «Конечно», — промямлила я, пятясь от костра. «Так и сделаю». Я вернулась в комнату и захлопнула дверь. «Вот и буду тут сидеть всю неделю, раз мне не рады. То не спроси, это не скажи, там не трогай. Такие все загадочные и нервные. Все, в том числе и Лина. Молчание и намеки. Намеки и молчание. Сплошные тайны кругом. Надоело. От меня явно что-то скрывают. Может быть, я и наивная, но все-таки не дура. Вдруг никакие они не спасители человечества? Тогда кто?» В ушах зазвенели колокольчики. Сердце наполнилось пульсирующей теплотой. Я выдохнула, осмотрелась. Никого. По телу разливался приятный жар, кончики пальцев блаженно покалывало. Рядом играла странная мелодия. Тыц-тыц-тыц. Вроде никакого ритма, а завораживала. Хотелось войти в нее. Стать ближе. Не рядом. В ней. Но она далеко. Дальше, чем казалось. Гораздо дальше. Идти. Надо идти туда, где она. Страх исчез. Препятствия показались смешными и незначительными. Подумаешь, кусты с глазами. Я ринулась к рюкзаку, достала фонарик и выбежала на улицу. Катерина выпустила меня через ворота с довольной улыбкой, жестом указав на знакомую тропинку к ущелью. Мост больше не выглядел жутким и опасным, словно мое чувство самосохранения завалилось спать. Я шагала по шатким доскам, раскачиваясь и подпевая колокольчиком. На душе было томительно сладко, будто я только что слопала пару шоколадных батончиков. Тех двойных, с орехами. Нет, даже лучше. А еще я почему-то точно знала, куда идти.